Глава четвертая. В тот вечер, пока бодлеры сидели с тетей Жозефиной и обедали, их не покидало ощущение холода в желудке. Причиной такого ощущения наполовину был холодный суп из лимонов, приготовленный тетей Жозефиной, а наполовину, если не больше, от сознания, что граф Олаф снова вторгся в их жизнь. «Этот капитан Шем очень обаятельный человек», — проговорила тетя Жозефина, кладя в рот корочку лимона. — Ему, наверное, очень одиноко в чужом городе, где он, к тому же, потерял ногу. Может быть, мы пригласим его как-нибудь пообедать? — Мы же все время пытаемся вам объяснить, тетя Жозефина, — сказала Вайолет, отгребая к краям тарелки гущу, чтобы казалось, будто она съела больше, чем это было на самом деле. — Никакой он не капитан Шем, он граф Олаф. — Я не желаю больше слушать эту чепуху, — сказала тетя Жозефина. — Мистер По известил меня о татуировке на левой щиколотке и об одной брови над глазами. Но у капитана Шема нет левой щиколотки и только один глаз. Просто не понимаю, как у вас хватает духу уличать человека, у которого не в порядке глаза? — У меня не в порядке глаза, — сказал Клаус, показывая на очки. — Но вы же уличаете меня. — Попрошу без дерзостей. В данном случае это означало «не указывай мне на то, что я не права, мне это не нравится». Вы создаете нервную обстановку. Вам придется примириться раз и навсегда с тем, что капитан Шем не граф Олаф. Она достала визитную карточку. Глядите сами. Разве тут написано «граф Олаф»? Нет, тут стоит «капитан Шем». Правда, сделана грубейшая грамматическая ошибка, но все равно карточка служит доказательством того, что капитан Шем тот, за кого себя выдает. Тетя Жозефина положила визитную карточку на стол, и бодлеры вздохнули, глядя на нее. Визитные карточки сами по себе еще ничего не доказывают. Любой может зайти в типографию и заказать визитные карточки, где напечатано, что он продает мячи для гольфа. Ваш зубной врач может заказать карточки, где напечатано, что «она ваша бабушка». Чтобы сбежать из замка одного моего недруга, я как-то раз заказал карточки, где говорилось, что я адмирал французского флота. Только из-за того, что что-то напечатано, будь то на визитной карточке, или в газете, или в книге, оно не становится правдой. Трое детей отлично сознавали этот простой факт, но не могли найти слов, чтобы убедить тетю Жозефину. Поэтому они просто вздыхали и молча притворялись, будто едят похлебку.